Дэвид Стауфер. Бизнес-путь. Сан. Секреты мегабренда новой экономики. Бизнес-путь. Сан. Sun Microsystems была основана в 1982 году. С того времени она прошла путь от никому неизвестной компании, поставщика рабочих станций, до одного из крупнейших брендов новой экономики. После появления интернета наш мир изменился, это признают все, а товары и услуги, предоставляемые Sun, в значительной степени способствовали этой перемене. Но история Sun – это не просто отчет о развитии компьютерных технологий. Это рассказ об упорной борьбе, которая помогла Sun завоевать свое место среди крупнейших компаний Силиконовой долины и в конце концов победить, а ее вдохновенном и жестком лидере Скотте Макнили. Идущая своей дорогой, несмотря ни на что, склонная к крайностям и риску, порой раздражающая своей надменностью и самодовольством, компания Sun – это классический образец успеха в бизнесе. Книга «Бизнес-путь Sun» предлагает воспользоваться опытом этой компании всем предпринимателям и бизнесменам. Секреты ее бизнеса, начиная от фантастической системы работы с клиентами и непрерывного стремления к инновациям и заканчивая способностью угадывать тенденции будущего, помогут добиться успеха будущему поколению победителей. Об авторе. Дэвид Стауфер – автор многочисленных книг по бизнесу, глава Stauffer Barry Incorporated. Ему принадлежат книги «D2D. Как 20 новых компаний добиваются успеха в условиях новой экономики», «Бизнес-путь AOL», «Бизнес-путь Cisco», а также десятки статей в ведущих периодических изданиях, посвященных вопросам бизнеса. Предисловие. Эта книга о Sun Microsystems не похожа на что-либо, написанное о Sun со времени основания этой компании в 1982, хотя бы потому, что в ней не используются общеизвестные каламбуры со словом Sun. Этим она отличается от произведений, подобных книге «Солнце в зените», со статьями, носящими название «Солнцу нравится погорячее», «Сила солнца», «Восходящее солнце», «Солнечная энергия», «Солнце – падающая звезда», «Солнце оставляет раскаленный след» и другие. Я избегал любых каламбуров по двум причинам. Потому что они все уже были использованы, и потому что компания была названа не в честь центральной звезды Солнечной системы. Название было выбрано как аббревиатура от названия организации Stanford University Network, университета, который присвоил ученую степень по бизнес-администрированию трем из четырех основателей Sun. Sun в центре. Тем не менее, я уверен, что в подобных книгах все каламбуры, связанные с Солнцем, умышленные или просто подходящие по смыслу, подобраны очень точно, поскольку компания Sun действительно чем-то напоминает звезду в центре компьютерной Солнечной системы. Справедливости ради, то же самое можно сказать и о корпорациях IBM, Hewlett-Packard или Microsoft, каждая из которых является основным конкурентом Sun. Но Sun просто обязана находиться в центре, по крайней мере, по одной причине. Потому что в начале 80-х годов основатели компании взяли на вооружение концепцию «Сеть – это компьютер». Даже в те времена, когда большая часть компаний предпочитала работать на рынке локальных компьютеров, они упорно придерживались этой идеи, определяя в соответствии с ней стратегию Sun и пути развития ее продукции. В течение по меньшей мере 10 лет, примерно с 1984 по 1994, Sun занималась весьма рискованной деятельностью. В то время как множество компаний, программистов, биржевых аналитиков и журналистов считали так называемое соединение Intel, Microsoft Windows и микропроцессорные чипы Intel всепобеждающим, Sun неуклонно шла своим путем. Windows была почти универсальной операционной системой, однако Sun разработала собственную операционную систему Solaris. Чипы Intel завладели миром персональных компьютеров, а Sun разработала и использовала собственные чипы. Сейчас уже можно сказать, что Sun правильно выбрала курс и стратегию. В 80-х годах ее главным рынком были технические рабочие станции. Она конкурировала в основном с Apollo Computer и потерпела сокрушительное поражение. Однако компания сохранила свое лицо, перейдя на рынок высокомощных серверов, осуществляющих обслуживание сетевых компьютеров. Но, оглядываясь назад, видно, что эти поиски своего пути, при всей их значимости для Sun и ее основателей, точно определили роль компании в развитии интернета в середине 90-х годов. До этого времени и даже после большинство пользователей не имело ни малейшего понятия о том, что означает выражение «сеть – это компьютер». С появлением интернета смысл этой фразы стал понятен, поскольку работа в сети, подразумевая интернет, постепенно стала массовым явлением. А Sun постепенно стала продавцом. Ее самые большие серверы стоимостью несколько миллионов долларов являются центральными устройствами, обслуживающими практически все веб-сайты, включая сайты крупнейших межнациональных корпораций. Центральная роль компании в истории развития интернета – одна из причин, по которой Sun может быть законно помещена в центр компьютерной Солнечной системы. Но есть и другие причины, как то. Ее основатели и руководители – дерзкие, самоуверенные, самостоятельные личности, которые более всего отождествляются с идеальными руководителями современной высокотехнологичной компании. Она не просто расположена в центре Силиконовой долины, она также отражает ее суть, внешнее великолепие и мощь, поставленные под контроль организационной структуры и в основном сосредоточенные на разработке новых перспективных предложений, которые отвечают действительно потребностям рынка. Финансовая деятельность компании до сих пор является чем-то вроде реактивного взлета и напоминает, особенно в начале, полет в стратосферу. Таким образом, компанию Sun, безусловно, можно сравнить с Солнцем по многим показателям. Кроме, пожалуй, того, что последнее может однажды взорваться, в то время как корпорация Sun это, несомненно, не грозит. Она еще долго будет сиять в своей Солнечной системе. В этой книге рассказано, почему это можно с уверенностью предсказать. Роль Sun в написании этой книги. Хотя Sun по причинам корпоративной политики отвергла мою просьбу об интервью со служащими компании, департамент компании по связям с общественностью организовал мой продолжающийся контакт с Кэти Келлер из Citygate Cunningham, которая в этой книге послужила агентом-представителем Sun. Кэти обеспечила существенную помощь и руководство, в основном по части рецензирования книги, ответов на мои вопросы о служащих Sun и событиях из ее истории, а также в рецензировании моей рукописи. Однако этот вклад никоим образом не означает одобрения или поддержки этой книги или любой ее части со стороны Sun или Citygate Cunningham или Кэти Келлер. Содержание книги целиком было составлено мной, и я отвечаю за все, что в ней сказано. Дэвид Стауфер. Октябрь 2001 года.